Литература. Ананьев. Проблемы современного человекознания. Москва, 1976. Осмолов. Личность как предмет психологического исследования. Москва, 1988. Белинская. Исследование личности, традиции и перспективы. Социальная психология в современном мире. Москва, 2002. Белинская. Тихомандрицкая. Социальная психология личности. Москва, 2001. Кон. Социология личности. Москва, 1967. Леонтьев. Деятельность, сознание, личность. Москва, 1975. Парыгин. Основы социально-психологической теории. Москва, 1971. Платонов. Социально-психологический аспект проблемы личности в истории советской психологии. Социальная психология личности. Москва, 1979. Смелзер. Социология. Перевод с английского. Москва, 1994. Шорохова. Социально-психологическое понимание личности. Методологические проблемы социальной психологии. Москва, 1975. Ядов. Личность и массовые коммуникации. Тарту, 1969.